Глава 13. Катастрофа. Дни, последовавшие за описанным выше, были для Карса долгими и странными. Он начертил по памяти план холмов за Джекерой и указал расположение гробницы. Рольд изучал план до тех пор, пока не изучил его как собственный дом. Потом папирус был сожжен. Рольд взял корабль, подобрал команду и ночью покинул Кхондор. Джахард отправился с ним. Каждый понимал опасность этого путешествия. Но один быстроходный корабль с пловцами, показывающими путь, мог избежать патрулей сарков. Корабль надлежало затем скрыть в тайной пещере, находящейся западнее Джекера. Эта пещера была известна Джахарту. Остальной же путь предстояло проделать по суше. «Если при возвращении дела наши сложатся плохо, — мрачно сказал Рольд, — мы немедленно потопим корабль». После того, как корабль отплыл, всем остальным осталось только ждать. Карс никогда не оставался один. Ему были предоставлены три маленькие комнатки в отдаленной части дворца, и с ним все время находилась охрана. Отравляющий душу страх все время присутствовал в его мозгу, как бы он с ним ни боролся. Он ловил себя на том, что без конца прислушивается, не заговорит ли в нем внутренний голос, ожидает знака или жеста, не принадлежащих ему самому. Ужас происшедшего в убежище мудрых оставил свои следы. Теперь он знал, а зная, ни на мгновение не мог забыть. Не страх смерти так тяжко воздействовал на него, хотя он был человеком и не хотел умирать. Ужасно было жить в постоянном ожидании того момента, когда перестанешь быть самим собой, когда сила извне полностью завладеет твоим мозгом и телом. И это сознание постоянного присутствия чужого разума было страшнее, нежели угроза безумия. Эмер снова и снова приходила, чтобы беседовать с ним и узнавать его. Он понимал, что она пытается распознать в нем Рианона. Но он также понимал, что пока она улыбается, он в безопасности. Больше она не пыталась заглянуть в его сознание, но однажды заговорила о том, что видела в нем раньше. «Ты пришел из другого мира», — произнесла она со спокойной уверенностью. «Думаю, я поняла это сразу, как только тебя увидела. Воспоминания о нем жили в твоей памяти. Отверженное, пустынное место, очень страшное и печальное». Карс кивнул. «Да, в нем много горечи. Но есть в нем и своя красота». «Красота есть даже в смерти», — возразила Эмер. «Но я рада, что живу». «Тогда забудем о другом мире. Расскажи мне об этом, таком живом». «Рольд сказал, что ты очень похожа на халфлингов». Она рассмеялась. «Рольд иногда упрекает меня, говоря, что я другая и вообще не человек». «Сейчас, когда лицо твое купается в лунном свете и волосы пронизаны им, ты и впрямь не похожа на человека». «Иногда я жалею, что это правда. Ты никогда не был на островах людей неба?» «Нет. У них есть нечто вроде замков, вырастающих прямо из моря. И эти замки высотой почти такие, как Кхондор. Когда люди неба брали меня туда, я жалела о том, что у меня нет крыльев, ибо я должна была пользоваться чьей-то помощью или же оставаться внизу, когда они летали и кружились вокруг меня. Тогда мне подумалось, что умение летать – самое прекрасное, что есть в мире». И я плакал от того, что оно мне недоступно. Но когда я с пловцами, я чувствую себя более счастливой. Тело мое очень похоже на их тела, хотя и не такое ловкое. И это удивительно. Да чего же удивительно погружаться в сверкающую воду и плавать среди садов, которые они разводят, со странными морскими цветами, растущими на клумбах, и яркими рыбками, что носятся среди этих цветов, как птицы. А их города – серебряные шары во впадинах океана. Небеса, пылающие огнем, похожи на расплавленное золото, когда сияет солнце и серебристые ночью. Там всегда тепло, и там есть маленькие бассейны для детей. Дети учатся в них, закаляются для открытого моря. Я многое узнала от халфлингов, — закончила она. — Но ведь и тхувиане тоже халфлинги? — спросил Карс. Эмер вздрогнула. — Тхувиане — самая старшая раса из халфлингов. Их осталось немного, а те, кто остался... Все живут к Карутху. Карс внезапно продолжил. Ты обладаешь мудростью халфлингов. Скажи мне, есть ли способ избавиться от того чудовищного, что сидит во мне? Она мрачно ответила. Даже мудрым неведомо столь многое. Землянин в ярости ударил сжатыми кулаками по каменной стене. Лучше бы вы убили меня там, в пещере. Эмер накрыла его руку своей мягкой ладонью и сказала. Для смерти всегда найдется время. После ее ухода Карс несколько часов мерил шагами пол, желая найти забвение в вине и не решаясь его выпить, боясь сна. Когда, наконец, усталость взяла свое, охранники окружили его постель, а один пристально следил за его лицом со шпагой наготове и наблюдал, готовый мгновенно разбудить его, если он уснет достаточно крепко. И он действительно засыпал. Иногда сны были ничем иным, как кошмарами, порожденными его состоянием, но иногда темный шепот вползал в сознание, говоря: «Не бойся, позволь мне говорить, ибо я должен рассказать тебе». Много раз Карс просыпался от собственного крика, и острие шпаги оказывалось у самого его горла. «Я не собираюсь делать ничего плохого или злобного. Я могу прекратить твои страхи, если ты согласишься слушать». Карс думал, к чему он придет раньше. Сойдет ли с ума или бросится с балкона в море. Бакхаз был к нему сейчас ближе, чем когда-либо. Его, казалось, очаровывало то, что проникло в душу Карса. Он тоже испытывал суеверный ужас, но недостаточно сильный, чтобы забыть о том, что гробница будет найдена. «Я же просил тебя взять меня в долю!» — без конца повторял он. «Это источник самой могучей силы на Марсе, и ты выдал его тайну, выдал, не добившись от них обещания, что они хотя бы не станут тебя убивать, когда воспользуются тайной!» В отчаянии он взмахивал пухлой рукой. «Я повторял и буду повторять! Ты ограбил меня, Карс, лишил меня королевства!» А Карс впервые радовался жадности Лукисианина, потому что благодаря ей не оставался один. Бакхаз сидел, выпивая огромное количество вина, кидал время от времени взгляд на Карса и посмеивался. «Люди всегда говорили, что во мне сидит дьявол, но в тебе, Карс, вот это дьявол!» «Позволь мне говорить, Карс, и ты непременно поймешь». Карс сжимался в комок. Глаза его суживались. Руки начинали дрожать. Потом крылатый человек принес к Хонду новости. Карсу о случившемся сообщила Эмер. Да она могла и не говорить. Увидев ее лицо, белое как смерть, он все понял. «Роль так и не достиг гробницы», — сказала она. «Патруль Сарка схватил их. Говорят, что Рольд пытался убить себя, чтобы спасти тайну, но ему не дали. Его забрали в Сарк». «Но Сарки ведь не знают о том, что он обладает тайной», — запротестовал Карс, цепляясь за эту надежду, как за соломинку. Но Эмер покачал головой. «Они не дураки. Они захотят узнать планы Кхондора и причины, по которым он пустился в Джекеру с одним лишь кораблем. Его будет допрашивать Дхувианин». Карс сразу понял, что это означает. Гипнотическая наука Дхувиан почти возобладала даже над его собственным, совершенно чуждым этому миру сознанием. Секреты Рольда они узнают мгновенно. «Значит, никакой надежды?» «Никакой», — сказал Эмер. «Ни теперь, ни когда-либо». Некоторое время они сидели молча. Ветер выл в галерее, а волны с мрачным гулом разбивались о скалы внизу. Карс спросил: «Что же теперь будет?» «Морские короли послали сообщение на свободные побережья и острова. Скоро здесь соберутся все корабли и люди, и Железнобородый поведет их на Сарк. Есть еще немного времени. Даже когда Дхувиане узнают тайну, им понадобится срок, чтобы добраться до гробницы, перевести оружие и узнать, как им пользоваться. Если мы сможем до тех пор сокрушить Сарк...» «Вы сможете победить темных?» Она честно ответила. «Нет. Дхувиане вмешаются, и все то оружие, что у них уже есть, будет обращено против нас. Но мы должны попытаться и умереть, если попытка не удастся. Ибо эта смерть будет лучше, чем та, которая ждет нас, если Кхондор сравняют с землей». Он стоял, глядя на нее, и ему казалось, что в его жизни не было более горькой минуты. «Морские короли возьмут меня с собой?» Глупый вопрос. Он знал, какой получит ответ раньше, чем она произнесла его. «Сейчас они считают, что все это придумал Рианон, обмануть Рольда, чтобы секрет достался Карутху. Я говорила им, что это не так, но...» Она устало махнула рукой и отвернулась. «Железнобородый, думаю, верит мне. Он позаботится о том, чтобы твоя смерть была быстрой и безболезненной». Потом Карс спросил: «А Ивайн?» «Этим занимается Торн из Тарака. Ее они возьмут с собой, заковав в цепи, когда пойдут на Сарк». Снова повисла тишина. Карсу показалось, что даже воздух сгустился и давит ему на сердце. Он обнаружил, что Эмер незаметно исчезла. повернулся, вышел на галерею и остановился, глядя на море. «Рианон», — прошептал он, — «я проклинаю тебя. Я проклинаю ту ночь, когда увидел меч, и я проклинаю тот день, когда пришел в Кхондор с обещанием показать твою гробницу». Свет померк. Морские волны стали волнами крови при свете заходящего солнца. Ветер донес до него крики из города и из кораблей, стоящих в фьорде. Карс беззвучно рассмеялся. «Ты получил, что хотел», — сказал он тому, что сидело в нем. «Но долго ты этим наслаждаться не сможешь». Но триумф этот был невелик. Напряжение последних дней и этот удар были бы слишком непосильным грузом для любого человека. Карс опустился на резную скамью, положил голову на руки и долго сидел так, слишком усталый, чтобы что-то чувствовать. Голос из темноты снова зашептал в его мозгу, и впервые Карс не в силах был ему сопротивляться. «Я мог бы спасти тебя, если бы ты слушал. Все вы слепы, потому что вы не хотите меня слушать». «Очень хорошо. Говори», — прошептал Карс угрюмо. «Зло совершилось, и Железнобородый скоро будет здесь. Входи, Рианон, говори». И он начал говорить, наполняя сознание Карса голосом своих мыслей, бушуя и умоляя в отчаянии. «Если бы ты поверил мне, Карс, я все еще смог бы спасти Кхондор. Отдай мне свое тело, позволь мне использовать его». «Даже сейчас я не слишком далеко для этого зашел». «Боги милостивые!» Мысли Рианона были наполнены гневом. «И времени так мало!» Карс почувствовал, как Рианон борется со своей яростью, смирив ее страшным усилием воли. «В гроте я сказал правду. Ты был в моей гробнице, Карс. И как ты думаешь, сколько времени я смог пролежать один в ужасной темноте вне пространства и времени, прежде чем совершенно изменился? Я не бог. Как бы вы ни называли нас, Куири никогда не были богами. Мы лишь раса людей, пришедшая раньше, чем все другие. Меня называют дьяволом, проклятым, но я никогда им не был. Тщеславным и гордым, да, и еще глупцом, но злоба была чужда мне. Я обучил народ змеи, потому что он был достаточно умен и обманул меня. А когда он использовал полученные от меня знания в своих дьявольских целях, я пытался помешать ему и не смог, ибо они уже знали от меня, как защищаться, и вся моя сила не могла их настичь в Кару-Дху. И все равно мои братья Куири судили меня. Они приговорили меня к заключению вне пространства и времени, в тайном месте, приготовленном ими, и заключение это должно было длиться до тех пор, пока плоды моего греха будут ощущаться в этом мире. Потом они оставили меня. Мы были последними потомками нашей расы. Их ничто здесь не удерживало. Они ничего не могли сделать. Они желали только мира и познания. И поэтому ушли по дороге, выбранной ими. А я ждал. Знаешь ли ты, чем может стать ожидание? Думаю, ты его заслужил, хриплым голосом ответил Карс и внезапно насторожился. Всего лишь тень, начало надежды. Рианон продолжал. Да, заслужил. Но если бы ты дал мне возможность искупить свой грех, освободиться и последовать за своими братьями. Голос его мысли загремел с невыносимой страстностью. «Одолжи мне свое тело, Карс! Одолжи мне свое тело, и я все сделаю за тебя!» «Нет!» — закричал Карс. «Нет!» Он встрепенулся, почувствовав опасность, борясь изо всех сил с настойчивостью просьбы. Он отбросил то, что стучалось в его мозг, закрыл перед ним свой разум. «Ты не можешь овладеть мною!» — прошептал он. «Не можешь!» «Нет!» Горько вздохнул Рианон. «Не могу». И внутренний голос смолк. Карс прислонился к каменной стене, мокрый и измученный, но озаренный последней отчаянной победой и надеждой. Собственно, пока это была лишь искра надежды, но ее было достаточно, чтобы вдохновить его. Что угодно лучше, чем ждать смерти, подобно мыши, попавшей в западню. Если бы боги удачи дали ему хоть немного времени. Он услышал скрип отворяемой двери, слова команды, и сердце его заныло. Затаив дыхание, он стоял и слушал, думая, что сейчас раздастся голос Железнобородова.